«Да ладно тебе», — отмахнулся Гарри, вытягиваясь на койке и закидывая руки за голову. «Нам тут не жить, а переночевать сойдет». «Не зарекайся», — усмехнулся Брок, тоже падая на жалобно скрипнувшую кровать. «Если у нас получится держать агента вне Креа, то и торчать придется рядом с ним. А мы не можем забирать его с собой. Он тебе что, бездомный щеночек, чтобы таскать в корзинке?» Пока такой практики не было, ни один хендлер не пытался завести такую экстремальную домашнюю зверушку. «Посмотрим», — зевнул Гарри. «Если и выйдет что-то изменить, то не сейчас. Давай спать, а то я сегодня так перенервничал и набегался, что ног под собой не чую. Спи, малый, а я пока перекурю». Брок вышел в коридор, чтобы не тревожить запахом дыма уставшего кузена. Он заглянул в соседнюю комнату, убедился, что подопечный дисциплинированно лежит на своем ложе йога. Матрас и прочие радости жизни сразу выбить не удалось, потому что к концу занятий склад уже был закрыт, а кладовщик отсутствовал. Все это можно было сделать с утра, да и агент не понимал, для чего ему мягкая постель и теплое одеяло с подушкой. Но Брок не мог все просто оставить, привыкнув за долгие годы заботиться о своих людях. И пусть они не маленькие дети, но пайки и нагрузки должны быть у всех одинаковыми, только при таких условиях можно надеяться на верность и преданность отряда. Если ты в одну харю жрешь тушенку, пока твои подчиненные давятся сухими галетами, то грош тебе цена как командиру. И нечего удивляться, что тебя ненавидят и готовы всадить нож в спину при первой возможности. Каждый должен чувствовать свою нужность и важность для общего дела, а не носиться одинокой героической птицей. Брок скурил несколько сигарет подряд, притулившись в уголке, где нашлась здоровенная урна, забитая окурками и одноразовыми контейнерами из-под еды. Время от времени мимо торопливо проходили сотрудники базы, испуганно отводя взгляд от нового хендлера устрашающего суперсолдата. Интернет, естественно, не ловил под несколькими слоями бетонных перекрытий, делать было нечего, так что пришлось вернуться в спальню. Гарри уже тихонько сопел, свернувшись калачиком и уткнувшись носом в подушку. Брок поправил на нем сползшие с плеч одеяло и тоже улегся, чувствуя раздражающую усталость. Примерно через час, когда в комнате звучало спокойное дыхание двух спящих, дверь бесшумно отворилась, даже не скрипнув открывающимся замком. Мощная фигура скользнула внутрь и в несколько шагов обошла маленькое помещение. После этого спокойно уселась в углу и неподвижно замерла. Темнота в комнате была неполной, под дверью сочился тусклый свет из коридора. Агенту и этой малости было не нужно, он прекрасно ориентировался даже в кромешном мраке. Его привело зудящее чувство, словно ему обязательно надо быть рядом с молодым советником. Хотя не такой уж и юный этот странный доктор с такими родными глазами, глядящими на него с щемящей любовью. Агент не помнил того, кто смотрел на него так же похоже. Это было слишком давно, и старые воспоминания восстанавливались с большим трудом. Мозг будто сам не желал вытаскивать стертые туманные сцены, наполненные светом. Иногда ему снились чьи-то теплые руки, звонкий смех и ласковые поглаживания по голове. Агент, конечно же, уже давно осознал себя человеком, хоть все и пытались внушить ему, что он оружие без души и эмоций. Сыворотка изменяла тело так, чтобы оно могло противостоять любой внешней агрессии, иначе его убили бы новые вирусы и болезни. Обнуление тоже воспринималось как попытка уничтожить функциональность суперсолдата, поэтому несколько последних сеансов не возымели толка. Да, было больно и жутко, но все воспоминания остались при нем, да еще и старые постепенно восстанавливались. Агент вспомнил Союз, базу в Сибири, огромные сугробы, куратора Карпова, вкусную еду на праздники, обязательный стакан водки после каждой миссии. Он был твердо уверен, что очень скоро вспомнит свое имя. Примечание к части. Малфой убивает Дамблдора. https://www.pinterest.ru/pin714861408498695.99 Брок. https://www.pinterest.ru/pin714861408493939 Агент. https://www.pinterest.ru/pin714861408490413 Гарри. https://www.pinterest.ru/pin714861408495.99 Часть 10. Выделенная неделя пролетела как один миг, и Брока вызвал к себе на аудиенцию Пирс. Все это время он получал отчеты о взаимодействии агента с новым хендлером, и они его радовали. Капризное оружие никого не убило, особо не трепало нервы, да и обучалось на добровольной основе. Врачи на время прекратили свои эксперименты, объяснив это тем, что период адаптации к новому руководству лучше не прерывать. Брок явился к назначенному времени, и его сразу же проводили в кабинет министра, правда, предварительно обыскав и изъяв все оружие. Он не сомневался, что в случае намека на опасность телохранители просто расстреляют его в решето, поэтому не собирался корчить из себя героя-освободителя. Он уже был наслышан об одном таком идиоте-двойном шпионе, который пытался объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Гарри, когда рассказывал о своем бывшем учителе, и сам сомневался, хочет ли он его убить за травлю и оскорбление или наградить за старания. Снейп маму мою любил с детства, а потом сам ее послал, причем прилюдно, и сам же обиделся, а потом рассказал своему хозяину о пророчестве. «Это ваша волшебная мутатень?» – заинтересовался Брок. «Типа, все умрут, когда случится козерог в раке. Ну, что-то вроде того, только в моем случае это звучало примерно так. Ребенок, рожденный от пары, трижды бросивший вызов темному лорду, победит его. А чего это твои родители такие дерзкие? И чем им этот лорд так насолил, что они на него аж три раза перли? Лили вроде в то время еще с Икушкой была, где она с ним вообще пересечься могла? Мама с отцом были ровесниками», со вздохом пожал плечами Гарри. «Их занесло в незаконное бандформирование под руководством Дамблдора». «Хуеси», хмыкнул Брок, «он же обычный директор школы. Хотя правильно, так легче всего набирать мясо, перед этим воспитав из них верных идейных камикадзе. Вот-вот, он и меня в эту херню втянул. Типа, рожденный в конце седьмого месяца может победить темного лорда. И чего?» Снейп этот прям побежал и рассказал своему боссу, что его бывшая подружка и есть та самая светлейшая мать, которая произвела на свет Божий избранного. Нет, он в общем рассказал текст пророчества, а когда узнал, что оно обо мне, то попросил помощи Дамблдора. Тот, не будь дураком, взял с него клятву, чуть ли не посадив на рабский контракт, и главное, ничего не пообещал взамен, кроме расплывчатого «попытаюсь». Вот так этот идиот оказался в кабале до самой смерти директора, а меня выбрал объектом ненависти. Ну да, легче травить ребенка, который не может тебе зарядить в ответ, чем отвечать за собственную тупость. Брок был искренне возмущен общей неадекватностью британских магов и мудачеством отдельно взятого Снейпа. Он же тебе чуть мозги не выпотрошил. Он объяснил это тем, что был очень зол, поэтому начал сеанс слишком грубо. Ментальная магия вообще довольно сложна, а уж если легилимент чувствует ненависть к объекту, то буквально может свести с ума за несколько минут. Он же находится внутри твоего сознания, и ему доступны все самые потаенные уголки твоего разума. Гарри глубоко затянулся, невидяще глядя сквозь брата. «Я тогда не знал, что он поклялся меня защищать, вот и настучал на него во врарат. Дамблдор, конечно, не дал посадить в тюрьму своего верного пса, но уволить его все же пришлось. А мне кажется, что этого мало для наказания», — зло прищурился Брок. «Он же не только с тобой так себя вел, но и со всеми остальными учениками. То, что он мудак, не дает ему права травить детей. Его жизнь сама наказала, и не только его. Перед смертью хозяин успел выжрать их магию, пытаясь удержаться в этом плане и не развоплотиться окончательно. Все, кто имел рабскую метку Волдеморта, после его окончательной гибели стали скрибами. Поверь, для чистокровных волшебников потерять магию – гораздо хуже смерти». «Все равно мало», — проворчал Брок. «Я б им еще и ноги переломал, чтоб неповадно было. О, поверь, бывшим пожирателям не только ноги сломали. Это ж пока они были страшными темными магами, их все боялись, а как только стали беззащитными, так тут же нашлась толпа мстителей. Шакалы», — сплюнул Брок, — «ненавижу это дерьмо. Ладно, раз ты считаешь, что их наказали достаточно, то я не буду строить злодейские планы. Понимаешь, у Снейпа была одна любовь в жизни – зелья, а теперь он может готовить только те, в которые не надо вливать личную магию. Так что он оказался на уровне первокурсника, который варит супчик из непонятных ингредиентов, сложные рецепты для него недоступны. Тем более, что он потерял своего покровителя, который прикрывал его ужасное поведение и то, что он был пожирателем. Так что оставь, у меня все хорошо, выжил, мозги на месте», – усмехнулся Гарри. Вот только веселья в его словах не было ни капли. Высочайшим повелением Пирса период бодрствования агента был продлен на месяц. В течение всего времени он должен быть 14-м членом отряда «Страйк» и подчиняться своему хендлеру. Отвечать за состояние здоровья, конечно же, обязанность доктора Поттера. Но в любом случае несколько жучков, вживленных не только в протез, но и в тело агента, отслеживали его биоритмы и местоположение, передавая данные на базу. Брок с Гарри радовались такой поблажке со стороны высшего руководства, уже зная, какой Пирс ревнивый мудак, не желающий делиться своей любимой игрушкой. Однако даже он понимал, что жизнь не бесконечна, а агент – такой актив Гидры, за которым придется присматривать еще много лет. И если не найдется достойного хендлера, придется его заморозить на веки вечные, а это глупая растрата ценных ресурсов. Экономическое положение позволяло менять обслуживающий персонал и платить огромные суммы, компенсируя смерти неудачников, но психическая стабильность агента была гораздо важнее денег. Так что удачный тандем беспринципных наемников и кулака Гидра обещал со временем развиться в новую силу, ведущую великую организацию ко власти над всем миром, как виделось Пирсу. Сами же беспринципные наемники об этих планах не знали, а просто втихую обдумывали, как самим соскочить с крючка и еще и агента прихватить за компанию. Тот был странно тих и послушен, большую часть свободного времени проводя рядом с доктором. Брок только в первое утро испугался, когда понял, что страшный супер спокойно просидел в их спальне всю ночь, даже не скрывая присутствия. В следующие разы он все так же бесшумно проникал в их комнату и устраивался у стены, почти не двигаясь. Через несколько дней сердобольный Гарри все же уговорил их личную сиделку отдыхать хоть несколько часов в сутки. Вначале в углу появился спальник, а потом в тесную комнату с трудом впихнули и третью койку. Спал ли агент или всю ночь пялился в темноту, никто не знал. Главное, что он не нападал, не проявлял излишнюю агрессию и взаимодействовал с хендлером и доктором на добровольных началах. Первую вылазку в город решили приурочить к ближайшим выходным. Теперь Брок с Гарри не обязаны были ночевать на базе и могли возвращаться к прежнему режиму. Вот только они теперь стали не парой кузенов, а неким странным союзом 2+1. Пирс хоть и изрядно сомневался, но был вынужден признать, что агенту все же требуется минимальная социализация. Конечно, никто не будет ходить с ним в аквапарк или на карусели, но разрешение забирать его с базы на выходные было получено. В отдельном разговоре Броку снова напомнили, что за любую выходку подопечного он получит по полной программе. Тот в ответ только рявкнул: «Хайль Гидра, разрешите выполнять». Увозя с собой агента, оба кузена чувствовали себя чуть ли не Бонни и Клайдом, укравшими особо ценный груз. Груз спокойно сидел на заднем сиденье Хаммера и не выказывал ни единой эмоции, находясь в своем всегдашнем модусе индифферентного отморозка. Это не помешало ему осмотреть весь дом от подвала до крыши, покопаться в электрощите и бойлере и облазить округу. Особый интерес у него вызвала каменная печь для барбекю, сложенная во внутреннем дворе. Когда Брок обратил на это внимание, то даже получил объяснение. «Агент хочет шашлык. Это еще что за хуйня? Я не понимаю. Объясни по-человечески, вернее, по-английски». Брок озадаченно пошкребал отросшую за неделю щетину и честно попытался вникнуть в суть запроса. «Мясо, специи, лук, груз, шампур, угли», — выдал укороченную инструкцию агент. «Ага, теперь дошло», — кивнул Брок. «Ты хочешь стейки, только вначале их надо замариновать». «Стейки», — завис агент, выдавая сложную гримасу заинтересованного отморозка. «Не целый, кусочки». «Я знаю, что он хочет», — крикнул с кухни Гарри, пристроившись на подоконнике с кружкой кофе. «Я встречался на турнире с русскими студентами из Дурмстранга, и они угощали меня шашлык. У них это целый ритуал с длительным маринованием, мы даже специальный плоский камень для гнета искали». «Ну, раз вы такие специалисты оба, так и занимайтесь этой хренью сами, а я пока сгоняю в супермаркет за овощами и мороженым. Гарри, тебе лимонное, как обычно». Получив в ответ согласный кивок, Брок обратился к новому жильцу их дружной гидрообщаги. «А ты какое будешь, отморозок? И нечего на меня так пялиться, тебе можно есть все, за неделю микрофлору восстановили, так что не прикидывайся младенцем, жрущим смеси». «Мясо», — последовал короткий ответ. «Да ясен пень, что мясо, а на десерт что хочешь? Пирог с ягодами или мороженое?» «Пирог с ягодами». «Мороженое», — одобрительно кивнул агент и направился к дому, чтобы продолжить более тщательный осмотр. Брок только глаза закатил, но безропотно прихватил бумажник и снова сел в машину. Вернулся он через пару часов, К тому времени в холодильнике появился здоровенный контейнер с маринованной свиной шейкой. Гарри не забыл поставить охлаждаться две упаковки пива, к тому же сварил большую кастрюлю компота из замороженной вишни. Несколько сумок разбирали вместе, правда, агент больше наблюдал, время от времени выискивая интересные продукты. Брок говорил названия и примерно описывал вкус и методы приготовления, а Гарри только посмеивался над таким взаимодействием Хиндлера и подопечного. В итоге на гарнир были выбраны баклажаны, кабачки, сладкий перец, початки кукурузы и, как ни странно, сладкий картофель. Последние поставили заранее запекаться в духовке, завернув в фольгу, а остальные овощи потащили к грилю. Агент очень профессионально насадил мясо на шампуры, которые пришлось купить в туристическом отделе. Брок занялся углями, не забыв прихватить бутылку холодного пива. Гарри нарезал на ломтики чиабатту, которую собрался поджарить на открытом огне. Он раньше любил такое нехитрое лакомство, вызывая недовольное фырканье тети. Нравилось ему окунать поджаристый хлеб в оливковое масло с кусочками чеснока и зелени. Обедать устроились на улице. Гарри ухаживал за гостем, подкладывая ему побольше овощей и печеного батата, а Брок спокойно дожарил все мясо и бухнул его на большое блюдо. «Агенту положена двойная норма», — сообщили им новую вводную. «Я почему-то так и думал», — покивал Брок, стаскивая горячее шкварчащее мясо с шампуров. «Ты ешь столько, сколько хочется», — улыбнулся Гарри. «Мы же не в столовой, чтобы считать количество блюд. Тем более с твоим потреблением калорий понадобится не две, а 3-4 порции. Мы же специально замариновали побольше. И пиво», — сообщил агент. «Раньше после миссии выдавали водку. Боевые 200 грамм. Это у русских», — заинтересовался Брок, открывая бутылку соуса с перцем хабанера. «Сибирь, база. Тогда у агента было имя. Скоро ты вспомнишь», — кивнул Гарри. «А мы постараемся тебе помочь. И в аду есть герои», — усмехнулся Брок, вспомнив его слова перед вступлением в Гидру. «Ты теперь в крутой команде, отморозок, а мы своих в обиду не даем». Примечание к части. Гарри. https://www.pinterest.ru/pin714861408498462 Хуммер. https://www.pinterest.ru/pin714861408492 Агент хочет шашлык. https://www.pinterest.ru/pin714861408492914 Пирог с ягодами. https://www.pinterest.ru/pin714861408492901 Лимонное мороженое. https://www.pinterest.ru/pin714861408492915 Бонни Паркер и Клайд Бэрроу, Англ. Бонни и Паркер Антслидеборов, американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии. В разное время в их банду входили Бак Бэрроу, старший брат Клайда, Бланш Бэрроу, жена Бака, Реймонд Гамильтон, В. Д. Джонс, Джо Палмер, Ральф Фултс и Генри Митвин. Хотя сейчас они известны за примерно 12 ограблений банков, Бэрроу предпочитал грабить небольшие магазинчики, парикмахерские и заправки. Считается, что по вине банды погибло по крайней мере 9 полицейских и несколько гражданских лиц. Сами Бонни и Клайд убиты техасскими рейнджерами и полицейскими из штата Луизиана. Википедия. Часть 11. Тренировки с агентом были чем-то запредельным, вызывая уважительный восторг всех без исключения. Казалось, для этого человека не существует слова «невозможно». Он был снайпером, мастером нескольких видов единоборств, отлично обращался с любым огнестрельным оружием, виртуозно владел ножами, а уж про его скорости говорить нечего. Гарри постоянно снимал показания, но они ничем не отличались от зафиксированных в спокойном состоянии, суперорганизм словно не испытывал никакого напряжения от усиленных нагрузок. Единственное, что тревожило доктора, постоянная фоновая боль и легкое воспаление на стыке живой плоти и протеза. Гарри опасался применять на агенте заклинания из арсенала целителей, не зная, как отреагируют на вмешательство датчики слежения. Ему очень хотелось удалить металл, вживленный в тело, и основательно вылечить поврежденные связки и мышцы пациента. Изменить само крепление он не мог, не хватало квалификации, да и не артефактор он был, увы. Консультация с мастером, работающим по контракту с клиникой Сибли, принесла положительный результат. Тот внимательно осмотрел иллюзорную копию протеза и его начинки, азартно допрашивая Поттера о малейших мелочах. Потом погрузился в расчеты и через пару дней сообщил, что можно переделать крепление, да и саму бионическую руку таким образом, чтобы пациент не испытывал дискомфорта. «Вы же понимаете, мистер Поттер, что для меня такие интересные задачи, вызов и проверка как специалисту. Да, я поэтому и обратился к вам, увидев ваши гениальные изобретения для магов, потерявших конечности. Я присутствовал при установке протеза ноги драконологу Уильямсу, это было потрясающе». Сделал искренний комплимент Гарри. «Ну, с волшебниками все совсем по-другому, нежели с обычными людьми», — польщенно кивнул довольный мастер. «А вот изобрести такой механизм, который работает без магии, это настоящее чудо. Когда мы сможем заняться пациентом вживую? Видите ли, с этим пока сложности», — немного замялся Гарри. «Некие могущественные люди не хотели бы распространения подобной информации. А если мы сейчас что-то изменим, то первая же диагностика раскроет сторонние вмешательства. За последствия я не ручаюсь. Ох, как всегда, одни тайны и фрагментация информации». Со вздохом закатил глаза мастер. «Хорошо, давайте пока отложим практические действия и сосредоточимся на подготовке. Как я понимаю, в любом случае когда-нибудь этот человек попадет в мои руки, раз уж вы ко мне обратились с конкретной задачей. Да, я предпринимаю некие действия, чтобы вытащить его из-под плотного надзора». Гарри немного подумал и осторожно добавил: «Мастер, я не хотел бы рисковать вашей безопасностью, если вдруг информация просочится». «Ни в коем разе», — возмутился тот. «Контракт, который я заключаю с клиентом, не позволяет мне выдать детали никому из посторонних, как и изготавливать на продажу копии известных мне чужих артефактов. Вернее, делать это, пока не получу добровольное согласие от хозяина». «Простите за недоверие, мастер», — извинился успокоенный Гарри. «Но хозяева пациента очень могущественные люди, против которых не выстоят даже маги. Ой, я за свою жизнь видел немало великих людей», — беззаботно отмахнулся тот, сосредотачиваясь на своей новой задаче. «Каждый из них не меньше, чем темный лорд или мировой диктатор. Не беспокойтесь, мистер Поттер, я умею прятаться и быть ненаходимым, когда кто-то проявляет ко мне излишнее любопытство. Все-все-все, теперь вам надо покинуть меня, свяжемся через... Я вам напишу, когда буду готов к дальнейшим переговорам». Гарри покинул мастерскую, слыша за спиной негромкое ворчание мастера, погрузившегося в расчеты. Домой он аппарировал, сжимая в руках пергамент с подписанным магическим контрактом. Переместившись в свою спальню, он первым делом спрятал в сейф важный документ, а потом спустился на первый этаж, где Брок с агентом лениво валялись перед телевизором. «Ну как?» – поинтересовался кузен. «Все хорошо», – кивнул ему Гарри, усаживаясь прямо на пол и опираясь спиной на диван. «Договор заключили, предварительную подготовку мастер уже начал. Когда будут готовы все детали, он сообщит. Что будем делать с Пирсом?» — нахмурился Гарри, отпивая глоток сока прямо из стеклянной бутылки. «Хрен его знает, он зло знакомое, в отличие от того, кто придет ему на смену». «Куратор слаб», — спокойным голосом заявил агент, не отрываясь от просмотра фильма. «Куратор более недостоин руководить великой организацией. А тобой?» — осторожно поинтересовался Брок. «Агент подчиняться приказам, если это ведет к процветанию Гидры. Куратор Пирс потерял идею, но агента можно заставить подчиняться, если зачитать ему код». «Вот как? Это хреновые новости», — нахмурился Брок. «Что будем делать, малый?» «Можно попробовать блокировать коды, установив ментальную защиту», — задумался Гарри. «Еще вариант — попробовать вычистить эту гадость с помощью мага-легилимента. Вот только не знаю, как это сработает при активно возвращающемся сознании. Агент не хочет, агент помнит мага с белыми волосами, было больно». «Не беспокойся, отморозок, мы что-нибудь придумаем», — успокоил его Брок. «Может, бля, амулет какой, типа, как от зова вампиров?» «Не сработает, наш подопечный не маг, так что сильный артефакт без подпитки будет разряжаться очень быстро». Гарри вздохнул, взял нож для фруктов, выбрал в вазе зеленое яблоко и начал его чистить, снимая кожуру длинной лентой. Закладки на разуме могут держаться долго и эффективно, но опять же, неизвестно, как это подействует вместе с регенерацией от сыворотки. «Тогда легче устранить всех, кто знает код», — усмехнулся Брок. «Код записан в книге. Применял код только куратор Карпов и куратор Пирс», — сообщил агент, с интересом наблюдая за Гарри. Когда тот закончил, Он быстро наклонился к нему и перехватил очищенное яблоко. «Витамины. Сдается мне, малый, что у нас тут вовсе не отморозок, а хитрожопый лентяй», — засмеялся Брок, глядя на растерянного кузена. «Ну или кто-то очень хорошо прикидывается безмозглой куклой, чтобы на него не навешивали дополнительные обязанности. Многие знания, многие печали», — доверительно поведал агент, быстро съел яблоко и выбросил огрызок в пепельницу. «Витамины», — напомнил он Гарри. «Так вот как чувствуют себя бытовые приборы», — вздохнул тот, но безропотно взялся за чистку апельсина. «Никакой благодарности за нелегкий труд. Месяц, отпущенный сверх положенной на адаптацию недели, подходил к завершению, и это нервировало Гарри. Брок тоже не хотел, чтобы их подопечного снова засовывали в криокамеру, а тем более обнуляли посреди процесса восстановления памяти. Пирс вызвал на итоговый разговор обоих кузенов, выслушал отчет, рекомендации врача и сделал вывод, что боевики отряда отлично сработались с оружием Гидры. На этом основании в криоагент погружался без свидания с адским креслом. Гарри смотрел сквозь стекло, как живой, немного смешной человек превращается в замороженное нечто, и с трудом сдерживал беснующуюся магию. Рядом каменной глыбой замер Брок со своим всегдашним равнодушно-ехидным выражением лица, и только хорошо знающие его люди могли увидеть бешенство в янтарных глазах. Простояв до того момента, как глаза агента окончательно закрылись, оба кузена покинули лабораторию, быстрым шагом направляясь в отведенную им комнату. Быстро собрав свои вещи, они добрались до стоянки, закинули сумки в багажник и запрыгнули в салон. Брок завел двигатель, выехал с территории базы и, только удалившись от ворот на приличное расстояние, яростно выматерился и несколько раз стукнул рукой по рулю. «Это блядство какое-то», — прорычал он, когда немного успокоился и закурил, двигаясь в сторону автострады. «Агент не кусок мяса, чтобы его замораживать до хороших времен. Успокойся, иначе и я сорвусь», — прошипел Гарри, сжимая кулаки и стискивая рукоятку палочки. «Остановись где-нибудь рядом с деревьями, мне надо выпустить пар, пока я не наделал беды». Через пару миль попался удобный съезд, и Брок свернул к оборудованной для отдыха площадке. Рядом с ней протекала небольшая речушка, по берегам которой высились довольно старые клены. Густые кусты закрывали вид с дороги, так что можно было не опасаться случайных свидетелей из проезжающих автомобилей. Не успела машина окончательно остановиться, как Гарри выскочил наружу, бросившись к реке. Он упал на колени прямо на влажную землю и опустил руки в прохладную воду. С его пальцев срывались зеленые искры, видимые даже сквозь мутноватую толщу. Тело подрагивало, а глаза налились кровью. Брок стоял к нему боком, наблюдая за дорогой и округой. Их хаммер очень удачно прикрывал стоящего на коленях кузена, не обращающего внимания на то, что грязь пачкает брюки, а вода в речушке пованивает химией и илом. Наверное, даже если бы над ним сейчас сверкнула молния, Гарри этого не заметил. Наконец он немного пришел в себя, устало поднялся на ноги, добрел до ближайшего дерева и плюхнулся на землю, обняв руками шершавый ствол и уткнувшись в него лбом. Брок осторожно приблизился, но дотрагиваться не стал, зная, что сейчас кузена окружает не очень доброжелательное облако магии, которое больно наказывает любого вторженца. Шум машин с автострады не мог заглушить журчание воды и шелест ветра в ветвях старых кленов. Где-то слышался стук дятла и крики птиц. Брок сидел, прислонившись спиной к стволу соседнего дерева, и спокойно жевал сорванную травинку. Облака причудливой формы медленно плыли по ярко-голубому небу, в вышине появился белый росчерк следа самолета. «У нас есть вода», — наконец послышался глухой голос. «Вот, держи». Брок протянул маленькую пластиковую бутылочку, прихваченную из багажника. Уже привыкший к неожиданным всплескам кузена, он старался иметь в доступе не только запас воды, но и шоколада. Хоть официально считалось, что магия Гарри полностью стабилизировалась, при сильном стрессе у него иногда случались стихийные выбросы. «Спасибо. Ты как, малый, легче стало?» Брок осторожно дотронулся до плеча кузена, почувствовав только легкий укол голубоватых искорок, пробежавших по одежде. «В полном», — хрипло откликнулся Гарри, допил остатки воды и вернул пустую тару. «Брат, мы должны его вытащить. Это просто за гранью. Я много всякого дерьма видел, но даже маги. Впрочем, уродов хватает везде. Я понимаю, мне самому эта херня поперек глотки», — скривился Брок. «Нам надо найти выход до следующего пробуждения агента. Нельзя позволять им. Вернее, нужно что-то сделать. Я придумаю. Мы вместе придумаем», — Только не надо пороть горячку. Хорошо, надеюсь на тебя, брат. Гарри с трудом поднялся на ноги и направился к машине. Хотя что-то мне подсказывает, что это еще не конец. Поттер оказался провидцем, потому что через несколько дней министр Пирс объявил им, что отныне отряд «Страйк» под руководством майора Рамлоу состоит на службе не только в Гидре, но и во внегосударственном агентстве под названием «Стратегическая интервенционная тактика оперативная логистическая служба», попросту «ЩАИТЭ». На прием к новому начальнику был допущен один только Брок, которого вовсе не радовало очередное звание и повышение оклада. Фьюри был слишком скользким и насквозь пропитанным пафосными идеями. От своего друга-покровителя Пирса он отличался лишь названием возглавляемой конторы, цветом кожи и стилем одежды. Задачи же ставились точно такие, как и в Гидре. Борьба с террористами, читай. Неугодными, разведка, читай. Шпионаж, боевое реагирование, читай. Зачистки. Гарри только зло прищурился, подписывая очередной контракт на гербовой бумаге. Плевать на сильных мира сего, у них с кузеном есть своя цель, и они ее достигнут любой ценой. Часть 12. В следующий раз агента разбудили через 2 года для особой миссии устрашения слишком взорвавшихся глав мексиканского наркокартеля. Пирс предупредил Брока за неделю до назначенной даты, и кузены развили огромную скорость, завершая подготовку к своей опасной авантюре. Все это время они искали пути отхода, чтобы отряд «Страйк» незаметно растворился в мировом потоке, погибнув на задании. Кузены собирались прихватить с собой агента и несколько лет отсидеться в магическом мире, из-под тишка добывая компромат на всех, кого только можно. Остальные бойцы рассредоточатся по планете, тоже затихнув на ближайшее время. Когда агент открыл глаза, он сразу же выхватил взглядом знакомые лица и про себя обрадовался тому, что его Хиндлер и доктор не постарели, значит, времени прошло не слишком много. Привычные процедуры, капельницы, уколы, диагностика, и вот его уже потащили в душевую на офицерском этаже. Хиндлер уверенно и быстро отмыл его, высушил волосы и помог собрать их в хвост. Черный костюм, берцы, ремень, белье, в запаянных прозрачных пакетах, несколько стаканов с коктейлями почти без вкуса и запаха, встревоженный изумрудно-зеленый взгляд доктора, прищуренные янтарно-желтые глаза Хиндлера, инструктаж, вводные к миссии, проверка нового оружия, стрельбы и тесты. Ночью он привычно скользнул в комнату, где теснились 3 кровати, уселся на покрывало и внимательно осмотрелся по сторонам, обратив внимание на новую модель глушилки. «Агент, как твое состояние?» — первым делом спросил Брок. «Яков, так меня звали в советах», — чуть хрипловато ответил он, перебирая появившиеся воспоминания. «Яков Иванович». «Яков, значит», — неуверенно улыбнулся Гарри. «Яков, это Джеймс, Джеймс, это шотландец, а я Пэдди, ирландец», — не согласился агент. «Нет, я не в том смысле, как называют нацию, народ или что там еще». По латыни имя Яков звучит как Яцобус, но было еще написание Яцомус, из которого позже возникло Емес. «Вот и вышло, что Яков и Джеймс стали взаимозаменяемыми», — объяснил Гарри. «Мне не нравится», — скривился агент, проявляя чудеса разговорчивости. «Яков, а лучше Яша. Постой-ка, отморозок, да ты перестал говорить о себе в третьем лице», — поразился открытию Брок. «Пока я был в Криа, мне снились сны. Очень много снов воспоминаний. Я видел свою жизнь, я вспомнил свое имя. Я узнал, что значит магическая клятва о непричинении вреда. Я же тебе объяснил еще в первый раз, что я как врач беру тебя под опеку. Это не значит, что я не могу убить кого-то, но своим пациентам я не наврежу», — напомнил Гарри. «Ты мог мне не доверять, но магия позволяет помогать односторонне». «Я помню», — кивнул агент. «Гидра сотрудничала с магами раньше, пока не погиб Красный Череп и не был повержен Гриндевальд. После этого колдунов вылавливали и передавали под стражу на магическую сторону. Были ритуалы поиска, многие погибали, пытаясь уйти от наказания». «Да, я тоже читал об этом, правда, Британию не включили в это действие. Объединенные армии были очень возмущены Дамблдором, который фактически спас Гриндевальда от справедливого наказания, спрятав его в Нурмингарде». Гарри достал из поясного кармашка длинную узловатую палочку и повертел ее в пальцах. «Вот это было ценой их договора, самая могущественная волшебная палочка, добровольно переданная спасителю. А как она оказалась у тебя?» – заинтересовался Брок. «Ты об этом не рассказывал». «Да там нет ничего интересного», — скривился Гарри. «Я ее просто украл из гробницы. Истинный сын мародера, хмыкнул Брок. «Эй, я забрал плату за победу над темным лордом», — возмутился Гарри. «Ничего бесплатного и в пользу бедных. Каждая работа должна быть вознаграждена по установленному тарифу». «Ты убил Гриндевальда?» — спросил агент, без особого интереса рассматривая палочку. «Нет, у нас был свой собственный местечковый злодей, Волдемарт, возвращенный планами светлейшего Альбуса. Он убил моих родителей, потом я его развоплотил силой своей охрененной харизмы, но через несколько лет он снова возродился и начал охотиться за мной. Пришлось упокоить его окончательно, вместе со всеми подстраховочными артефактами. Я почти год от него скрывался, несколько раз попадал в плен к его слугам, но каждый раз чудом освобождался. Но потом этот маньяк добрался до семьи моей тети во Франции, так что пришлось прийти к нему добровольно. Что, была настоящая дуэль на волшебных палочках, ухмыльнулся Брок, удобнее вытягиваясь на узкой кровати. Да сейчас там, возмутился Гарри, мне тогда было 17, а ему, если считать годы в виде духа, больше 70. И он был очень опытным сильным магом с армией последователей. Я и так уничтожил все гаранты его бессмертия, а основную работу доверил профессионалам. Дядя через свои каналы нанял какого-то неуловимого убийцу, и тот его просто грохнул, а тело спрятал. Даже у законопослушных бизнесменов есть выход на темную сторону. Не спрятал, а утопил на дне, недалеко от Ниццы, вдруг вмешался агент. Теперь я понял, почему мне казалось, что я тебя знаю. Я наблюдал за вами, пока выполнял задание по устранению британского террориста, взявшего в заложники женщину-блондинку и ее сына. Это была моя тетя Петуния и кузен Дадли. Подскочил от волнения Гарри. Так, значит, это ты убил Волдемарта. Но как это произошло? Мой дядя имеет выход на Гидру. Я выполнял миссию в Европе, а мой хендлер дал дополнительное задание. Я пришел, понаблюдал за домом, где держали заложников. Перестрелял охрану и безносого мужика. Тела затопил, вывезя на катере в море. От графика основной задачи не отклонился, было затрачено всего 4 часа, предназначенных на отдых. Ты, парень в окровавленной клетчатой рубашке и круглых очках, лежал на крыше соседнего дома с биноклем в руках, после того как безносому разорвало голову пулей, долго блевал. 7 минут, выдал информацию агент. Ну ты вообще понимаешь, что сделал для меня? Гарри подскочил к соседней кровати и уселся на край, стараясь не дотрагиваться до агента, который не любил тактильные контакты. «Миссия», — пожал плечами тот. «Мне было все равно», — приказ отдавал Хендлер. «И все равно, спасибо тебе большое, Яша», — с чувством произнес Гарри. «Ты просто не представляешь, как я тогда устал от постоянного преследования. Магией пользоваться не мог, меня отслеживали и по палочке, и по личной ауре. Я ж как законопослушный идиот сдал экзамены по аппарации, и мои полные данные появились в архивах министерства. Воровать не получалось, к своим родственникам боялся ехать, чтобы не подставить под удар. Хотя это не слишком помогло, нашлись предатели, которые с удовольствием слили информацию пожирателям. Вот как получается, действительно мир тесен», — покачал головой Брок, усевшись на кровати, закурив сигарету. «Выходит, память хоть и стирали, но какая-то часть все равно сохранялась. Слушай, отморозок, а что было до базы в Сибири? Эти данные пока недоступны, скорее всего, потребуется больше времени. Ладно, с этим разберемся позже. Яков, мы собрались сбежать от Гидры и спрятаться в магическом мире. Мы и тебя хотим с собой забрать, ты что думаешь по этому поводу?» Гарри смотрел на агента, который задумчиво сверлил его взглядом. Хоть чары конфиденциальности и не дадут ему рассказать посторонним то, о чем говорят при нем Хендлер и доктор, но все же хотелось, чтобы он действовал добровольно. «Зачем?» — все же поинтересовался тот, посмотрев на Брока. «Убегать всю жизнь очень сложно. Надо иметь отличную базу и доступ к ресурсам. Мы не хотим, чтобы тебя замораживали и проводили опыты на выживание», — честно признался Гарри. «Мы видим слишком много дерьма, и не все исходит от Гидры. Правительство тоже не отличается особым гуманизмом. Мы только хотим пропасть со всех радаров, а когда о нас позабудут, начнем новую жизнь. Слишком сложно и небезопасно, не больше 50% на успех. Нужен другой план, прятаться, не выход», — спокойно подытожил агент. «Тебе виднее», — через пару минут ответил Брок. «У тебя намного больше опыта и знаний, чем у нас. Предложишь что-то? Мне надо обдумать поступившую информацию и изучить вводные, только после этого я смогу спланировать операцию». Агент закрыл глаза, показывая, что на сегодня разговоры закончены. «Ну что ж, Яша, тогда надеемся на тебя», – прошептал Гарри и вернулся на свою кровать, забрался под одеяло и вскоре уснул. Миссия в Мексике продлилась почти две недели. Брок и агент отправились на нее вдвоем. Остальные члены отряда также, как и обычно, ходили на службу. Фьюри никак не реагировал на то, что майор Рамлоу отсутствует по личному заданию министра Пирса. Из этого Гарри сделал вывод, что эти два господина друг друга покрывают и работают в тесном контакте. После возвращения агент сразу же отправился в Криа, даже не успев обсудить ближайшие планы. Оба кузена надеялись только на то, что их очередная встреча состоится не через несколько лет, а чуть пораньше. Побег побегом, но работа на двух хозяев изрядно выматывала даже наемников, привыкших к разным трудностям. Мисси, мисси, мисси. Гарри казалось, что оба великих стратега задались целью покорить весь мир, только один хотел сделать это публично, а другой таился в тенях. Фьюри вызывал не меньшее отвращение, чем Пирс, своими разговорами напоминая Дамблдора. Пропаганда, промывание мозгов во имя света, самоотречение и самопожертвование ради всеобщего блага – это было так знакомо, что бывший избранный только стискивал зубы. Ему так и слышался призрачный звон колокольчиков в бороде Пресвятого Альбуса, когда Фьюри в своем вычурном наряде вещал о важности их организации. Брок обычно в конце каждой особо пафосной фразы чуть слышно шептал «Хайль Гидра», вызывая сдавленные смешки Гарри. Но в чем-то он был прав. Если заменить несколько слов и название, то получалась точь-в-точь речь Пирса. Может, у них был один спичрайтер на двоих, может, слишком сдружились, проникнувшись единой идеей, но уж очень сильно они напоминали Дамблдора и Гриндевальда до развода. Время текло своим чередом, и вот через полгода после погружения агентов Криа всех осчастливили новостью, что где-то в снегах русские полярники обнаружили Валькирию. Информация, естественно, проходила как суперсекретная, но уже через несколько дней стало известно, что нашелся и сам капитан Америка. Брока по этому поводу сразу же дернул на аудиенцию Пирс, долго вещавший о том, как важно для Гидры заполучить и второго суперсолдата. Почему он сразу не прибрал к рукам интересную игрушку, никто не знал. Скорее всего, побоялся, что русские не будут хранить американскую государственную тайну, и вскоре весь мир узнает о возрождении героя. Страйк отправили в командировку в Нью-Йорк и выставили в охранение Блока, где содержали пока беспамятного Стива Роджерса. Того удерживали в медикаментозной коме, пока врачи спешно исследовали знаменитого суперсолдата. Гарри даже аккуратно покопался в сознании окружающих, чтобы убедиться, что для Кэпа не приготовили кресло, как у агента. Но пока все было спокойно. То ли Фьюри не знал о таком полезном устройстве, позволяющем превращать людей в безмозглых марионеток, то ли полагался на патриотизм национального героя. В любом случае время пробуждения приближалось. Аналитики составили примерную инструкцию по обращению с человеком, выпавшим из далекого прошлого. Брок только глаза закатывал, услышав идиотский план сымитировать обстановку 40-х годов в палате Кэпа. Но ни он, ни Гарри не вмешивались в великие махинации Фьюри, чтобы не привлекать к себе ненужное внимание. Для головной боли им хватало и Пирса с его бредовыми идеями о власти Великой Гидры. И вот торжественный день наступил, агент, переодетый в форму времен Второй мировой войны, скрылся за дверью палаты. Страйк замер на позициях, как и еще несколько десятков вооруженных боевиков. Фьюри приготовился наблюдать за знакомством с суперсолдатом. Что-то пошло не так, стало понятно через несколько минут, когда мускулистое тело пробило хлипкую перегородку и вырвалось на улице ничего не подозревающего Нью-Йорка. Примечание к части. Пробуждение Кэпа. https://www.youtube.com/v2w3q4vndpn0. Часть 13. Кажется, нам пора обзаводиться собственным жильем и здесь, вздохнул Гарри, рассматривая унылую стену дома напротив. Жить в такой тесноте после уютного коттеджа с собственным двором было неприятно и очень угнетающе. Ну, если Пирс не изволит отозвать обратно в Вашингтон, то почему бы и нет? Брок перевернул очередной ломтик ветчины на сковородке, чуть щурясь от сигаретного дыма, попавшего в глаза. «Не кури, когда стоишь у плиты», — шикнул на него Гарри и вытащил из сжатых губ сигарету. «И вообще, не кури натощак, это очень вредно. Жизнь вообще смертельно опасная штука», — ухмыльнулся Брок, выливая сверху ветчины взбитые яйца и накрывая сковороду крышкой. «Так что ты там о доме? У меня за эти годы накопилось достаточно денег, чтобы обзавестись собственным жильем», — почему бы не выбрать для этой цели Нью-Йорк? Я так понимаю, что нас изо всех сил будут пропихивать в окружении Роджерса. Пирс что-то такое гундел в последнюю встречу, согласно кивнул Брок, принимая кружку с кофе, приготовленным Гарри по какому-то новому рецепту. «Малый, ты же знаешь, что можешь жить в моем доме сколько пожелаешь». «Я знаю, брат, спасибо тебе», — тепло улыбнулся Гарри, усаживаясь за стол. «Но так будет лучше, чем жить на съемной квартире или в казарме. Мне уже немного некомфортно от постоянно зашторенных окон. Ну да, жить в обычной этажке не сахар. Давай я узнаю поточней, сколько продлится наша командировка, и тогда примем решение. Купить дом – это не чехлы в машине поменять. А как же Яша? Как думаешь, его у нас заберут? Уже столько времени прошло, а его не размораживают. Надеюсь, что Пирсу хватит мозгов не менять Хиндлера в такой момент», – вздохнул Брок, раскладывая омлет по тарелкам и ставя их на стол. Сам он не чувствовал по утрам особого голода, но из-за Гарри старался не пропускать завтраки. «Не переживай, малый, что-нибудь придумаем и вытащим нашего обжору. Я скучаю по нему. Я тоже чувствую, что этот отморозок стал нам кем-то родным. Умеет же падла диверсантская ввинтиться под кожу. Посмотрим, нам нельзя сейчас похерить все, что наработали за эти годы. Будем, как обычно, смотреть во все глаза, слушать во все уши и держать рот на замке», — закончил привычную фразу Гарри, приступая к еде под тихий хмык кузена. «Как говорится, на ловца и зверь бежит». Пирс вызвал Брока в ближайший выходной, навестив нью-йоркский штаб ЧАИТА. На этот раз доктор должен был участвовать в разговоре, потому что речь шла об агенте и его транспортировке. С трудом удалось убедить, что сейчас обнуление не самая лучшая идея, ведь существовал шанс, что суперсолдат позабудет эффективное взаимодействие с отрядом. Такое бывало и раньше, и тогда погибал не только обслуживающий персонал, но и Хиндлер. В итоге длительной аудиенции были получены очередные инструкции и позволение забирать агента с новой базы для социализации. Пирс на прощание не забыл напомнить о возмездии лично для майора Рамлоу в случае сбоев и накладок с оружием. На это оба только выкрикнули «Хайль Гидра!» и со спокойной душой отправились на встречу с риэлтором. Дом сам себя не купит. Выбирать долго не стали. Гарри был непритязателен, а Брок обращал внимание только на общий функционал. Два жилых этажа, мансарда и подвал, в котором можно устроить спортзал и оружейку. Гараж на две машины, дом угловой и находится в отдалении от соседей, удачно скрытый каким-то техническим строением. Двор небольшой, но зато не просматривается из ближайших домов, укрытый навесом из тонированного темно-зеленого поликарбоната. Внутри дома достаточно комнат для проживания и досуга, и легко переделать безликие спальни под детские в случае надобности. Хотя Гарри и мотал головой, когда слышал предложение кузена о женитьбе и появлении отпрысков. «У вас же род надо продолжать, типа, чистая кровь, хуё-моё, о чем ты вообще, какой нахрен род? Поттеры, конечно, старая семья, но мы никакие не аристократы или королевские родственники. А мама, сам понимаешь, тоже из простых. Ты вообще знаешь, кто из наших предков был волшебником, а кто сквибом? Да откуда? Я их живыми не встречал. Наши мамы попали в приют в начале 60-х, после смерти родителей. Сохранились несколько старых фото в семейном альбоме, вот и все. Мама только рассказывала, что ее родители были волшебниками, но из простых. Или только дед был магом, а бабушка сквибом. Не помню уже, столько лет прошло. Можно, конечно, покопаться, где-то на чердаке хранятся старые документы из маминого наследства. Ладно, сейчас не до этого, разберемся потом, когда будет свободное время. А вот с последним была просто беда. Отряд дергали целиком и по частям, хотя официально они служили в нью-йоркском отделении ЧАИТА. Пирс забирал то одного Брока, то с парочкой бойцов, то только кузенов, в зависимости от сложности задания. При этом никто не отменял текущих тренировок, сдачи квалификационных тестов и заданий с основного места работы. Кроме того, ход свежеразмороженный герой Роджерса не был официально зачислен в состав организации, но для тренировок ему выбрали лучший коллектив. Страйковцы взвыли, но привычно гаркнули. Так точно. И приняли пополнение. Не сказать, что капитан Америка кого-то доставал своим любопытством или ненужным вниманием, но у них было слишком много секретов, которые не хотелось открывать. Неприметного доктора Поттера с его волшебными плюшками охраняли как зеницу ока, ведь магия выручала их уже не раз. Гарри же тем временем аккуратно присматривался к легендарному герою, И чем дольше продолжалось наблюдение, тем больше не нравилось его состояние. Роджерс был потухшим и потерянным, словно ребенок, забытый родителями в торговом центре. Помня, как сам тяжело поначалу обживался в обычном мире, Гарри мог только посочувствовать человеку, не привыкшему к прогрессу. По этой причине он стал ненавязчиво подсказывать всякие мелочи, если видел затруднения капитана. Помог разобраться с включением кофемашины, стоящей в комнате отдыха. Объяснил, как работает торговый автомат с напитками и снеками. Показал, где можно брать чистые полотенца и как настроить температуру фенов. Несколько раз, столкнувшись в столовой в очереди перед раздачей, объяснил, из каких овощей приготовлены блюда, и посоветовал напитки. При этом он старался не приближаться и не навязываться, но всегда доброжелательно и спокойно здоровался и улыбался при встрече. Гарри сравнивал себя 18-летнего волшебного дикаря и Роджерса, прибывшего из прошлого, и видел много схожего. Это позволяло вести себя правильно, не напрягая довольно подозрительного и неразговорчивого суперсолдата. Через несколько месяцев капитан сам предложил обращаться к нему по-простому и без особого пиетета. Гарри, которого и самого достали с избранностью, прекрасно его понимал. В Хогвартсе он тоже мечтал быть просто гриффиндорцем Поттером, а не мальчиком, который выжил. Брок на их общении только хмыкал, но не вмешивался. У него и времени толком не было с двойной нагрузкой, да и агента должны были вот-вот разморозить и оставить в доступе на целый месяц. К тому же Пирс был готов завоевать весь мир своим суперсекретным оружием, и это был вовсе не его любимый солдат. «Как думаешь, что это?» — с тревогой спросил Гарри после очередной пафосной речи министра. «Мне кажется, что сейчас наш шеф чересчур воодушевлен, а это грозит всем нам огромными проблемами. Чую, скоро станет очень жарко», — проворчал Брок. «Но кто мы такие, чтобы с нами делились планами? Просто будем, как и всегда, держаться рядом и прикрывать друг друга». Буквально через пару дней после этого разговора Страйк передислоцировался на летающую базу ЩАИТА. Интуиция вопила на максимальной громкости, что вот-вот начнется что-то важное, что переломит ход истории. Поэтому Гарри даже не удивился, когда узнал, что в Халликарриере собрались так называемые «Мстители». Железный Человек, Халк, Черная Вдова и Капитан Америка. Простые агенты охраняли кучку супергероев, или наоборот, защищали гражданских от этих супергероев. Руководил ими агент Коулсон, неприметный тип с очень тяжелым взглядом и фальшивой улыбочкой, этим напоминающий Пирса. Страйковцы делали очень тупые лица и подчинялись приказам, лишь бы не вызвать интереса этого человека. Когда супергерои умчались захватывать злодея, Гарри осторожно под мантией невидимка исследовал все доступные локации. В одном из закрытых боксов он обнаружил странное оружие, явно внеземного происхождения, и после недолгих раздумий изъял его. Камеры он на всякий случай вырубил, и пока охрана успела добраться до хранилища, он переместился в свою каюту. Разоблачения он не боялся, экспроприированное добро было надежно спрятано в поясной сумке с чарами незримого расширения. Впрочем, всем стало не до странного поведения засбоивших камер наблюдения одного участка, когда на борту появился целый асгардский бог. Гарри, стоя в охранении, внимательно осмотрел аса, вернее, Йотуна, если верить древним легендам и мифам о бессмертном трикстере-колдуне. И пусть в этих сказках половина информации окажется вымыслом, но и оставшаяся часть внушала огромные опасения. К тому же Гарри не верил, что обычные, пусть даже усиленные земляне могли пленить великого мага. Несколько дней он не мог подобраться к боксу, где проходили допросы и исследования инопланетного террориста. Наконец, пленника заперли в прозрачной камере Халка, где к нему получили доступ мстители и заодно любопытные волшебники. Под мантией смерти Гарри чувствовал себя защищенным, вот только Лаки мгновенно перевел взгляд на то место, где стоял невидимка. Он подошел ближе к прочной прозрачной стене и склонил голову на бок, с легкой усмешкой глядя прямо в глаза несанкционированного гостя. Пару минут он молча стоял у преграды, а потом в голове Гарри раздался его тихий насмешливый голос. «Не думал, что среди смертных еще остались колдуны. Нас много, но мы отделились от обычного мира около 3 века назад», — также мысленно ответил Гарри. «И что же колдун делает среди простецов, да еще и наряженный в военную форму?» В голосе Трикстера слышалось легкое любопытство. «Я здесь служу вместе с братом», — последовал простой ответ. «А на меня пришел посмотреть из любопытства? Тебе нужна моя помощь, чтобы освободиться?» — спросил Гарри, глядя, как на красивом лице Лаки на мгновение проступает удивление и заинтересованность. «И что ты попросишь за это?» — с легкой ехицей ответил тот. «Власть, богатство, силу, что тебе надо от меня, несмертный?» «Спасибо, но у меня все есть», — спокойно заверил Гарри. «Маги не должны попадать в руки магловских властей, а тем более не государственных военных организаций с личными лабораториями. Статут о секретности запрещает открывать тайну волшебников. Я лишь соблюдаю основной закон сосуществования двух миров. Уверен, что хочешь помочь злодею», — с улыбкой спросил Лаки, хотя глаза его были холоднее северного сияния. Гарри вспомнил, что Трикстер не только бог коварства и обмана, но и огня, а прекрасные эльвы назвали его звездноглазым принцем. «Уверен», — кивнул Гарри, приставил бузинную палочку к замку и отпер его обычной лохоморой. Как только дверь бесшумно открылась, послышался вой тревожных сирен, но Лаки уже исчез из камеры, и Гарри аппарировал вслед за ним. В наушнике слышались крики и приказы о срочном поиске сбежавшего бога, но его это не волновало. Брок только кинул взгляд на подбежавшего кузена и вопросительно приподнял бровь. Гарри показал ему знаками, что все в порядке, а остальное он объяснит позже, без назойливого присмотра десятков камер. Тот кивнул в ответ и начал осмотр периметра, закрепленного за их боевой двойкой. Примечание к части. Хилликарриер No 64 на некоторое время стал базой Мстителей. https://www.pinterest.ru/pin7147614084982916 Лаки в камере Халка. https://www.youtube.com/watch-vu8-aushtzms Часть 14. Не спрашиваю, зачем ты отпустил этого чудика, но дел он натворил немало, устало произнес Брок, когда они наконец оказались дома, почти через двое суток после побега Лаки. Пойми, нельзя давать в руки такого человека, как Фьюри, малейшую возможность использовать мага, это незаконно, с трудом пробурчал Гарри, с остервенением шаря в холодильнике. Их район был далеко от Манхэттена, где случилась битва с Читаури, поэтому дом не пострадал. Правда, выбраться из руин, в которые превратились разрушенные здания, оказалось непросто. Само вторжение через портал и последующий бой длились всего несколько часов, но вот помощь раненым и разбор завалов продолжались до сих пор.